Глава 7. Благодаря шоку Алла молчала все то время, пока я кормила Катюшу, которая с любопытством посматривала на тетю, но спросить ничего не решалась. Прокашлялась, наконец, Кобровна, беря себя в руки. Не знаю, что она хотела сказать, но в этот момент прозвучал звонок в дверь. Не успела я подорваться, как женщина выскочила из-за стола первой, словно это она тут хозяйка, а не я. Усмехнулась и проводила ее взглядом, прищуриваясь и раздумывая. Что же двигало драконочем? Вот же готовая жена, которая не прочь ею стать. А выбрал он меня, девицу, без рода и племени. «А это кто?» — прошептала Катюша, возвращая меня в реальность. «Это...» — замялась, думая, что сказать. «Это наша работница, поможет нам с покупками». Испытала невероятное удовлетворение, представив Аллу таким образом, но даже себе не решалась признаться, почему. «Алена...» Вдруг раздался надменный голос женщины, появившейся на пороге кухни. Павловна холодно улыбнулась, поправляя ее, и увидела, как она недовольно сморщилась. Не нравилось ей, что официально главная я. Пришли подчиненные Егора. Им нужны данные по камере хранения на вокзале. Встала с места, вспоминая, куда дела бумажку. Парни, которых прислал драконов, оказались крепкими и молодыми. Старше меня лет на 5. Смотрели на меня с любопытством, но вопросов ни по существу не задавали. Видимо, муженек хорошо их муштровал. Получив инструкции, они кивнули и вышли. Как интересно. Только вчера Егор был свободным, а сегодня вдруг женатый. Возникла сзади Алла, которая продолжала в чем-то меня подозревать. «С чего вы взяли, что он был свободным?» Улыбнулась, закрывая за ушедшими парнями дверь и оборачиваясь к женщине. «И не Егор, а Егор Романович. Будьте добры соблюдать субординацию с отныне женатым начальником. Кстати, трусы я ваши выкинула, но если вдруг хотите забрать, найдите их в мусорке». Сказала все с улыбкой на лице, а сама чуть ли не смеялась, вспомнив, как, не сдержав любопытства, заглянула в мусорку. Так вот, что выкинул драконов, не шибко церемонясь с вещами собственной любовницы. Испытала удовольствие, видя злость на лице Аллы из-за своих слов. Она открывала-закрывала рот, словно не ожидала от меня подобного нападения. А вот я взяла быка за рога. «Ах да, советую обратиться к трихологу. У вас волосы клочьями выпадают. Трубы ванной были просто забиты ими. Впрочем, может, дело в возрасте? У меня таких проблем нет». «И вас не смущает, что Егор вам изменял?» Прищурилась она, приходя, наконец, в себя и игнорируя мой выпад. «С чего вы взяли, что он мне изменял?» Вздернула брови, но больше ничего не сказала. Аллу явно разрывала от желания узнать правду и выяснить все до мельчайших подробностей, ведь я загнала ее в тупик. Но говорить дальше я не планировала, и без того истратила на весь этот экспромт кучу своих сил. Поскольку выбора одежды у нас с Катюшей не было, собрались мы довольно быстро, и вот тут мне уже самой приходилось краснеть из-за Кобровны. Она получила повод поглумиться надо мной, отомстив за то, что я так ее унизила. «Неудивительно, что Егор попросил меня заняться вашим гардеробом». Сморщившись, окинула нас взглядом с головы до ног. Губы ее кривились от презрения. «Вы совершенно не вписываетесь в его жизнь». Сглотнула и опустила глаза, смотря на свою одежду. И что ей не нравится, все по возрасту и довольно приличное, модное. Подняла глаза, смотря на ее приталенный костюм, и скептически цокнула. «Драконов что, хочет сделать из меня холодную бизнес-леди? Ну уж нет, никаких скучных костюмов. Я смогу одеться и элегантно, и в то же время стильно. Но для этого не понадобится время. И желательно, чтобы никто не мешал своими назойливыми советами». Довольно неуместное замечание от помощницы прокурора и его законной супруги. Уколола ее. Она, не будь дурой, захлопнулась. Понимает, что я могу на мужа повлиять и попросить ее уволить. Но все равно за мной отправилась. Поручение же надо выполнить. Отчитаться, что помогла мне. Хорошо еще не знает, насколько мы с Драконовым далеки друг от друга и что советы мои ему не нужны. Размышляя о том, как избавиться от прилипчивой Кобровны, вела Катюшку за руку по магазину одежды. В руке была зажата банковская карта, которой меня снабдила помощница Драконова. А, собственно, почему я должна что-то придумывать, если могу ее прямым текстом отправить во свояси? «Вы можете где-то погулять, пока я выбираю одежду». Кивнула в сторону видневшейся в конце коридора кафешки. «Я сама справлюсь с гардеробом». Сказала как можно тверже и в подтверждение своих слов сжала в руке телефон. «Пусть поймет, что я не боюсь позвонить мужу, чтобы он унял ее прыть». «Как хотите». Нервно задергалась она, аж губы от злости задрожали. Но учтите, мне даны четкие инструкции от Егора Романовича. Если подберете что-то не то, нам снова придется вернуться за покупками. Девочка тоже должна быть одета подобающе. Да что она нас так, не стесняясь, опускает? Никаких манер. А еще мнит себя леди. Удостаивать ее ответом не стала. Развернулась и отправилась на шопинг.